Вершина Красных гор представляла собою длинное, неровное, покрытое валунами плато. Спуск в долину был повсюду отвесный, за исключением одного места, где в долину спускался извилистый овраг. Верх его был покрыт песчаными глыбами и кустами оливкового цвета. На краю оврага и находилось арабское войско, состоявшее из самых различных племен. Тут были свирепые работорговцы из внутренней Африки и дикие дервиши с верховий Нила. Бесстрашие и фанатизм объединяли эту разношерстную армию. Бледнолицый араб с тонкими губами сражался рядом с толстогубым курчавым негром. Между ними не было и тени кровного родства, но зато их объединяла общая вера в Коран. Прячась за кустами и скалами, они следили за приближающимися англичанами. Женщины разносили воинам воду и напитки, выкрикивая по временам воинственные тексты из Корана. В час битвы эти тексты действуют на правоверных сильнее, чем вино, и наполняют их душу безумной храбростью. Среди этих храбрых оборванцев реяли знамена, разъезжали на степных конях и белых башаренских верблюдах эмиры и шейхи, которые должны были повести этих людей против неверных. Шейх Кадра прыгнул на коня и обнажил саблю. Раздались дикие крики, послышался лязг копий, застучали барабаны. Эти звуки напоминали удары волн о покрытый каменями берег. Еще минута, и 10 000 человек стояли на скалах, размахивая оружием и прыгая в воинственном восторге. Затем они снова спрятались за прикрытиями и в угрюмом молчании стали ожидать приказаний вождей. Англичане теперь были на расстоянии полумили от гор. Их 7-фунтовые орудия выбрасывали снаряд за снарядом. Но и на правом фланге арабов раздался глухой рев. Это начали действовать мощные крупповские пушки. Шейх Кадра сразу же усмотрел своим соколиным взглядом, что орудия стреляют плохо и что снаряды ложатся далеко за англичанами. Он пришпорил коня и помчался к группе всадников около орудий. Пушки обслуживали пленные египетские артиллеристы. «Что же это такое, Бен-Али?» — воскликнул он. «Эти собаки метились лучше, когда им приходилось стрелять в братьев по вере». И вождь махнул саблей. Раздались дикие стоны. Шейх осадил лошадь и вложил окровавленную саблю в ножны. На земле корчились в предсмертной агонии 2 египетских артиллериста, которым он перерубил горло. «Кто теперь будет заряжать пушку?» — грозно спросил шейх, глядя на испуганных наводчиков. «Ну, иди ты, что ли, чернорожий сын шайтана, и медься получше. Ты отвечаешь жизнью». Случайность ли это была, или новый наводчик оказался искуснее прежних, но 2 снаряда разорвались над английским отрядом. Шейх Кадра угрюмо улыбнулся и помчался снова на левый фланг. Копьеносцы уже начали спускаться во враг. Когда Кадра подъехал к этой части своего войска, внизу в лощине послышался глухой шум, зарычал, словно очень большой дикий зверь. Гарднеровский снаряд шлепнулся прямо в кучу арабов и превратил их в кровавую, бесформенную массу. Остальные стали поспешно прыгать в ров. Немедленно вслед за этим на протяжении всего горного склона послышался сухой и частый треск винтовок. Арабы начали обстреливать наступающего врага. Медленно, как и раньше, английский четырехугольник продолжал наступать. Через равные промежутки времени он останавливался и перестраивался. Теперь уже стало ясно, что арабы не устроили засады в долине. Убедившись в этом, отряд взял другое направление и двинулся параллельно неприятельской позиции. Генерал видел, что атаковать врага с фронта невозможно, склон был слишком обрывист, и он решил совершить обход правого фланга, надеясь, что маневр ему удастся. Генерал знал, что на вершине Красных гор он может заполучить титул баронета и большую пенсию, и он решил приобрести и то, и другое не далее, как сегодня. Правда, огонь ремингтоновских винтовок слишком докучал, неприятна была и пара круповских орудий. Они причиняли англичанам урон. У генерала было гораздо больше потерь, чем он ожидал. Но что же делать? Генерал все-таки предпочитал терпеть. Он не хотел отвечать на огонь огнем до тех пор, пока не получит более верной цели, чем несколько сотен неясных человеческих голов, выглядывающих из-за скал. Генерал был полный краснолицый господин. Он прекрасно играл в вист и хорошо знал свое дело. Он был настоящий солдат, подчиненные в него верили, а он верил в них. Да и нельзя было не верить в таких солдат. Материал у него был безукоризненный. В теории он, правда, стоял за сокращение срока военной службы, но на практике предпочитал ветеранов. Его маленький отряд по качеству равнялся целому корпусу. Левый фланг четырехугольника составляли четыре роты королевского Вессекского полка. Правый фланг состоял из такого же количества рот королевского красного. Вторые батальоны этих полков составляли центр. В арьергарде справа шел гвардейский батальон, а слева – моряки. Арьергард замыкался стрелковым батальоном. Два 7-фунтовых орудия двигались вместе с отрядом. Гарднеровский пулемет везли впереди. Около него суетилось человек 10-12 матросов в белых блузах, которыми командовали офицеры в узких голубых мундирах. По временам матросы останавливались и наводили орудие туда, где над скалами развивались знамена пророка. Гусары и уланы шли с боков, обшаривая кусты. В середине отряда двигалась группа верблюдов. У этих животных с веселыми глазами и надменно сжатыми губами был призабавный вид. Они составляли странный контраст с окровавленными людьми, которые лежали в повозках. Раненых было уже очень много, и повозки были набиты битком. Английское каре двигалось теперь параллельно горе. Двигалось оно по-прежнему медленно, то и дело перестраиваясь, подбирая раненых и делая выстрелы из орудий. Солдаты сделали серьезны и сосредоточены. Они видели, как арабы с воплями выскочили из-за скал. Враг был многочисленен и свиреп. Лица у британцев будто окаменели. Все знали, что должны или победить, или умереть, и притом умереть ужасной смертью. Но всех серьезнее был сам генерал. Он заметил нечто весьма неприятное. Лицо его покраснело, он то и дело хмурил брови. «Мне кажется, Стивен, — сказал он своему ординарцу, — что там, в Королевском Красном, что-то пошаливают. Когда черные показались из-за гор, рота на правом фланге заметно колебалась». «Это самые молодые солдаты во всем Каре, сэр», — ответил адъютант, разглядывая правую роту в бинокль. «Скажите Стивен полковнику Фленагану, чтобы он приглядывал за этой ротой», — сказал генерал. Ординарец отправился в карьер выполнять приказ. Не мешкая, полковник, добрый старый солдат ирландского происхождения, направился к роте. «Ну, что, солдаты? Капитан Фолей?» «Как нельзя лучше, сэр», — ответил старик-капитан. Всю свою жизнь он прослужил в Индии и терпеть не мог солдат-туземцев. И теперь, получив под свою команду ирландцев, он был в восторге и взирал на своих подчиненных с избытком оптимизма. «Подбадривайте их!» — крикнул полковник и помчался дальше. В ту же минуту сержант роты сделал вид, будто ранен, зашатался и упал в кусты мимозы. Вставать он не захотел и остался лежать в кустах. «Сержант О'Рурк убит, сэр!» — послышался голос. «Не робейте, ребята!» — закричал капитан Фолей. «Он умер, как подобает солдату, сражаясь за королеву!» «К черту королеву!» — послышался хриплый голос. Но рев гарднеровского орудия заглушил последние слова. Капитан Фолей, однако, расслышал этот крик. Слышали его и лейтенанты Грейс, и Мерфи. Есть, однако, моменты, когда глухота становится даром богов. Когда шум выстрела умолк, капитан крикнул: «Смелее, Красный Королевский! Сегодня мы сражаемся за честь Ирландии!» «Мы знаем, капитан, как сражаться за эту честь!» Раздался тот же, не предвещающий ничего хорошего голос, и по всему строю прокатился одобрительный гул. Капитан и два младших офицера отошли назад. «А солдата-то?» «Того», — заметил озадаченный капитан. «Верно», — ответил лейтенант Мерфи. «При первом же натиске они разлетятся, как дикие утки». «Да они чуть не разбежались, когда черные показались на горе», — добавил Грейс. «Я зарублю первого же, кто покажет спину», — воскликнул капитан Фолей. Говорил он намеренно громко, чтобы пять ближайших рядов его услышали. Затем он тихо добавил, обращаясь только к товарищам офицерам: «Сожалею, но надо доложить обо всем начальнику. Я поеду сам и попрошу поставить в арьергард за нами роту матросов». И он отправился в штаб, имея в виду принять меры к охране безопасности Каре, но прежде, чем он доехал до места, Каре оказалось прорвано. Двигаясь вдоль горы, британский отряд дошел до начала оврага, где под прикрытием кустарника и камней затаились 3000 дервишей, предводительствуемые Гамидом Вад-Гусейном из Багараса. «Тра-та-та!» — раздалось впереди. Это стреляли три конных разведчика, шедших впереди левого крыла каре. Во весь дух они помчались назад, спасая свою жизнь. Они неслись, склоняясь к гривам лошадей и припрыгивая через песчаные бугры. За ними прямо по пятам мчались 40-50 арабских всадников. Скалы, кусты мимоз, песок — все сразу ожило. Отовсюду лезли фигуры черных людей. Вой арабов, протяжный, пронзительный вой заглушал команду офицеров. Королевский Вессекский полк успел сделать только два залпа, орудия выпустили только по одному заряду шрапнели. Второй раз пушек зарядить не успели. Живая, черная, лязгающая сталью волна залила орудия. Королевский Вассекский полк оказался отброшенным назад к верблюдам. Тысяча фанатиков врезалась в самое сердце каре. Они рубили направо и налево. Мулы и верблюды, оставшись без проводников, убежавших при наступлении черных, сгрудились в кучу. Через эту кучу не было видно, что делается впереди. Но не вызывало сомнений, что черные приближаются. Крики «Алла! Алла!» становились все громче. В тучах желтого песка можно было различить взвивающихся на дыбы лошадей и суетящихся, ругающихся людей. Вессексский полк стрелял вдогонку прорвавшим его строй арабам. Солдаты были в сильном возбуждении. Врачи после рассказывали, что в ранах, взятых в плен врагов, они находили не одни только ремингтоновские пули, а кое-что и посерьезнее. Дрались солдаты бешено. Одни из них, собравшись в небольшие группы, яростно отражали штыками нападения всадников с пиками, другие стали спиной к верблюдам, третьи столпились около генерала и его штаба. Генерал стоял с револьвером в руке. Расстроенное каре медленно подавалось назад. Неприятелю удалось разорвать угол четырехугольника, и он теперь теснил англичан. Офицеры и солдаты других частей нервно оглядывались на арьергард, не зная определенно, что там такое делается. Прийти на помощь товарищам они не могли, не нарушив строя. «Ей-богу, они прорвали Вессексов!» — воскликнул Грейс из Красного Королевского полка. «Дьяволы подстерегли-таки нас, Тед!» — произнес сильным ирландским акцентом лейтенант Мерфи. Рота пришла в смятение. Строй был нарушен. Солдаты столпились вокруг О'Коннелли и заговорили все разом. Офицеры продолжали всматриваться вдаль, стараясь определить, что делается в арьергарде. Матросам удалось увести свой пулемет, и его пять дул снова извергали смерть на заливавшую все пространство волну дикарей. «А, проклятая пушка!» — раздался голос. «Опять у нее что-то в брюхе заклинило!» И действительно, пулемет смолк. Около казенной части суетилась команда. «Это вертикальный винт!» — закричал офицер. «Неси сюда ключ, Вильсон! Кортики наголо, ребята, а то они нас сомнут!» Конец фразы офицер не проговорил, а простонал, потому что длинная пика араба пронзила его насквозь.